Глава 21. Дело принципа. Руслан. Всю ночь думал. «Горыныч, зайди, в карты поиграем». «Чего?» «Зайди, говорю». Скидываю вызов, забираю журнал с поста, переписываю всех дежуривших вчера на отдельные листочки. Раскладываю на столе. Горыныч заходит, разглядывает мои карты. Есть версия, что это была подстава. Объясняю ему расклад. «Ну, если откинуть эмоции, то карта Таи тоже должна быть на этом столе», — пожимает он плечами. «Ты думаешь, она могла такое намутить задним числом, чтобы попробовать оправдаться в моих глазах?» «Вообще нет, не думаю. Но если мы играем в Пуаро, то нельзя исключать и этот вариант». «Согласен». Дописываю на еще одном листочке Зотова. «Мотив для подставы? Личная неприязнь?» «Предполагаю я». «Или конкуренция? Кому здесь у нас Зотова трет?» «Вообще, я ее хотел взять вместо Анохиной-младшей. Но я ее по политическим причинам уволить не могу. Просто задвинуть хотел подальше, чтобы от нее вреда меньше было. Но если это она, то больше никакой политики». «Значит, подозреваем обеих. Ольга Павловна за свое чадо голову откусит». «Да ну, Ольга Павловна заслуженный врач». С сомнением кручу в руках бумажку с ее именем. «Она бы никогда пациента не подставила. Да и зачем ей такой риск, когда вся жизнь положена на эту карьеру?» Но откладываю их обеих в сторону. Зову Ирину. «Ир Васильевна, а с кем Зотова конфликтует?» «Тая? Ни с кем не конфликтует». «Ладно, по-другому спрошу. Кто ее не взлюбил?» «Ну кто?» — закатывает глаза. «Ксения Ивановна и вся стайка наших медсестер тоже не любит. Из-за особого положения, так скажем». «Ладно, спасибо. Иди». Прикуриваю сигарету. Прожигаю в листочке с надписью «Анохина» дырку. «Как думаешь, смогла бы Анохина такую дичь натворить?» «Хотелось бы верить, что нет. Но вообще, даже если это она, мы не докажем». «Хм, я докажу. Дело принципа». Крутясь на кресле, выпускаю струйку дыма вверх. Придумываю схему. Горыныч открывает пошире окно и тоже достает сигарету. Включаю вытяжку на кондиционере. «Это Хасан, только если сама признается, и ты это признание запишешь. Все, других вариантов просто нет». «Короче», — подлетаю на ноги, — «у нас сейчас будет диагностическая операция. Папку эту», — взмахиваю пластиковой подложкой, — «трогал только я, Таисия и медсестра, что ставила капельницу. Отпечатки должны быть только наши». «Ну, дружище, тебя Карл Ильич закопает, если ты следаков привлечешь. Ему же голову снять могут. И тебе, кстати, тоже». «Не, я не буду привлекать. Я сымитирую». «Даже если ты там найдешь пальчики Ксении, скажет, переложила с места на место, искала что-то. Знать не знаю, ведать не ведаю». «Да, поэтому прессовать надо Ольгу Павловну. Она же, если что, сразу бежит ей мозги втихаря вправлять. Вот и попробуем их разговор записать». Захожу к моему главному прокурору. Когда-то он был другом моего отца. «Как самочувствие, Павел Михайлович?» «Руслан, ну ты же обещал, быстро все будет». «Анализы у вас не позволяют быстро. Тут я не властен. Как только подлечим, так сразу». «Так может, хрен на них?» «Да вы что? При вашей коагулограмме вы у меня на столе кровью истечете. В морг вам рано переезжать. Полежите лучше здесь». «Эх», — бросает тоскливый взгляд на свой форменный пиджак, висящий на плечиках. «Дел столько». «Жизнь дороже, поверьте. Я, собственно, по личному вопросу. Попросить о небольшом одолжении. Мне нужен ваш пиджак в качестве декорации в мой кабинет. Аккуратно повисит на спинке стула, и все». Удивленно вскидывает брови. Верну в целости и сохранности. А зачем? Ряды почистить, ухмыляюсь я. По принципу «на варе шапка горит». Да, бери, пожимает плечами. Благодарю. Забираю пиджак и, как обещал, вешаю на спинку стула в кабинете. Для создания нужной атмосферы. Вызываю Ольгу Палму. «Я же только со смены, Руслан Таирович!» Возмущенно. «У нас ЧП и прокурорская проверка». «Ого! Еду!» Скидываю вызов. «Сейчас я разведу весь персонал по местам, и останется только одно место, где не будет людей. Та самая подсобка. Жду Ольгу Палну. На ресепшене включаю динамики. «Уважаемые коллеги, у нас проходит прокурорская проверка. Прошу никого не покидать отделение». В подсобке оставляю между одеялами на полке свой телефон с включенной камерой. Прикрываю углом одеяла, чтобы не бросался в глаза. Студентов загоняю в старую операционку, медсестер в сестринскую. Заглядываю в ординаторскую. Ксения и Тая заполняют бумаги. «Как Бойко?» Пытливо смотрю на Анохину. «Нормально». Ноздри подрагивают, голос тоже. «Иди проверь. Мы остаемся вдвоем с Зотовой». «А проверка — это по мою душу?» Смотрит тревожно на меня своими огромными глазами. «Нет, твою не отдам. Себе оставлю». Рефлекторно прикусываю губу, пытаясь воспроизвести ощущение от поцелуя. «Не место и не время, но...» «Отдашь свою душу?» Прищуриваюсь я пытливо. Опускает взгляд. «Может, и отдам, смотря что в ответ предложите». «Амнистии недостаточно?» «Нет, амнистия — это справедливость, и вам нужна точно так же, как и мне». «Торги? И чего же хочет Таисия?» Поднимаю удивленно бровь. Мнется. «Ну?» Замечаю, что на пальце кольца нет. Слышу, как возвращается Ксения, тормознула с кем-то в коридоре. «Из ординаторской не выходить ни под каким предлогом, поняла?» Меняю тон на деловой. «А если пациенты?» «Там медсестра присматривает». Итак, ноты написаны. Теперь нужно правильно сыграть эту партию. Перестреливаемся взглядами с Ириной. Ловлю на входе в отделение Ольгу Павловну, завожу к себе в кабинет. Она бросает мельком взгляд на китель. «Что у нас случилось?» «Один врач подменил намеренно назначение нашему супераллергику и чуть не убил. Вчера откачивали». «Кто? Зачем?» «Кто?» Отпечатки пальцев и показания сотрудников указывают на Ксению Ивановну. «Вы с ума сошли? Ксюша не могла!» «А вот зачем? Это вы у нее сами спросите. Ну или на суде спросят. Я не знаю, чем это закончится». «Это какая-то ошибка». Часть персонала допросили. Ксению пока нет. Очень рекомендую пообщаться с ней до допроса. Ольга Павловна вылетает из кабинета. Приоткрыв дверь, ложусь спиной на косяк и наблюдаю, как, тыкнувшись в пару помещений, которые заняты людьми, Ольга Павловна неизбежно попадает в расставленный капкан. Подсобку. Через минуту туда несется Ксения. Ира встает рядом. «У нас нет другого опытного ординатора. Быстро мы его не найдем». «Давид пойдет в ночную смену с Ольгой Павловной, а Васильева в дневную со мной и Зотовой». «Логичнее наоборот. Карл Ильич хотел, чтобы он с тобой работал». «Логичнее, да. Но тут во мне побеждает ревнивый мужик. Грешен, каюсь». «Это временно. Пока наш треугольник не прекратит свое существование». Через несколько минут из подсобки вылетает младшая Анохина. Опустив голову, быстренько шурует в ординаторскую. Иду навстречу Ольге Павловне. Вся взволнованная и встревоженная, она крутит в руках пачку сигарет. «Руслан Таирович, нам нужно поговорить». «В кабинете подождите у меня». Выдержав паузу, захожу в подсобку, включаю запись, перематываю. Пощечина. «Мам! Как ты могла? Как ты могла? Ты что наделала?» «Мам!» — начинает жалобно ныть без слез. «Я все проверила в его карте. У Бойко не было аллергии на железо. Там препараты-то смешные. Никакого вреда. Кто же знал, что будет такая реакция? Я не собиралась ему вредить». «Ты дура?» — шокирована. «На железо нет, а на консерванты. Бензоат». «Черт, ну так вышло». «Зачем ты это сделала?» «Затем, что иначе мне место его зама не увидеть никогда. Он продвигает эту бестолочь Зотову, а меня унижает, задвигает». «Дисциплина, Ксюша. Я тебя предупреждала, что иначе с ним не сработаться. Столько сил в тебя вложено. Я же из тебя сделала хорошего ассистента. Ты же практически сама уже оперируешь. Я уговорила его взять тебя личным ассистентом. А ты полезла к нему в трусы, дура. Какая дура!» «Ой, ладно, прям в трусы. Я всего лишь хотела его немного расположить. Или ты думаешь, зачем мужики к себе домой женщин приглашают?» «Ой, бестолковая ты. И сейчас с этим Бойко», — причитает Ольга Павловна. «Это же криминал. Тебя будут допрашивать. Люди дают показания. Там твои отпечатки». «Никто ничего не докажет, ясно?» — шипит агрессивно. «Никто не видел. Я буду все отрицать. Отпечатки? Пф. Перекладывала бумаги на столе, искала свои. И ты держи рот на замке. В конце концов, Хасанов тебе должен по гроб жизни. Попроси его. Он сольет эту ситуацию». «Пациент же чуть не умер». «Но не умер же. Не надо нагнетать. Его по-любому бы в больнице откачали. И Борис Горыныч тут был, и Хасанов». «Пошла вон». Ксения вылетает. Ольга Павловна массирует виски, достает сигареты, задумчиво хмурится. «Глупая девочка». Вздох. «Да уж, девочка 27 лет от роду. Нет, такую не задвинешь в угол. Вред от нее такой, что за пациентов страшно. Сохраняю видео в архив, чтобы случайно не удалить. Это было легко. Но впереди кое-что посложнее».